Глава 42. Влад. Пожираю красавицу взглядом. Такая она притягательная. И пытается быть самостоятельной. Мне нравится это в ней, но она сейчас не в том положении, чтобы начать выстраивать карьерную лестницу. А раз ей нравится заниматься кулинарией, то почему бы и нет? Это занятие уже точно не навредит нашему ребенку. Поужинав, я встаю и беру ее за руку, направляясь с ней в нашу спальню. Вопрос, который задает Настя, кажется мне глупым. «Где я буду ночевать?» Едкий смешок вырывается сам по себе. Обхватываю талию Насти и прижимаю ее к себе. «Со мной?» Обыденным тоном отзываюсь, на что Настенька робко отводит взгляд. «Ты же моя девушка, помнишь?» «Угу», — бурчит едва слышимо. «Сегодня, в честь твоего переезда, разрешу тебе пойти в душ первой». Пытаюсь немного разрядить появившийся между нами напряг. «Спасибо». Настя смущенно улыбается. «Было бы еще лучше, если бы мы приняли его вместе. В моих глазах наверняка сейчас сверкает похотливый огонек». Настя испуганно расширяет глаза, вздымая брови вверх. «Так смешно наблюдать за ее реакцией. Такая невинная, будто бы и не было между нами ничего. Но я ведь решил для себя, что буду заново завоевывать сердце красавицы, чего бы мне это ни стоило. Я на каком-то инстинктивном уровне ощущаю, что она пытается держаться на расстоянии от меня. И теперь моя цель – избавиться от него. Расслабься, я пошутил, подмигивая девушке, и я слышу, как она вздыхает с облегчением. Не буду к тебе приставать. Но если вдруг ты сама захочешь, я буду только за». Когда заходим в комнату, шепчу ей эти слова на ушко, и от них Настя густо заливается краской. Без лишних слов вламывается в душ, громко хлопнув дверью. «Черт! Кажется, я снова перегнул палку. Просто рядом с ней мне невероятно сложно держаться. Ведь каждое ее движение, слово, мимика и жест вызывает во мне дикую бурю желания. Вот так влияет она на меня. Как никто другой ранее». Разваливаясь на кровати и принимаясь щелкать пультом в попытке найти что-то сносное для вечернего просмотра. Как мне показалось, Насте не было слишком долго. Уже начал беспокоиться. Не случилось ли чего? Как она вышла с полотенцем на голове, замотанная в мой большой махровый халат. Такая милая. И от этого не менее сексуальная. Как же мне хочется сейчас распахнуть его и полюбоваться прекрасным телом. «Я все», — тихо произносит красавица и несмело садится рядом на кровать. Затем иду в душ сам. Мой дружок снова в боевой готовности. Только лишь от одного ее присутствия рядом. Едва я представляю, что под ее халатом ничего нет. Все. Рука сама тянется укротить свое достоинство. Но отсекаю эту попытку в наивном желании все-таки заполучить Настеньку и ее желанное тело. В голове созревает одна идея. Поэтому наспех обмываюсь, выключаю воду, обтираюсь и, обмотавшись одним полотенцем на бедрах, выхожу из ванной. Настя, увидев меня в таком виде, зависает. Принимается бесстрастно рассматривать мои мышцы. «Да, детка, я знал, что тебе понравится». Затем, поняв, что палится, резко отводит взгляд в сторону, делая вид, что занята просмотром телепередачи. Сажусь рядом с красавицей и кладу ладони на ее плечи. «Давай я сделаю тебе массаж». Рокочу на ушко, и едва я это произношу, замечаю, как ее спина и шея вмиг усыпаются мурашками. «Я слышал, что беременным это очень полезно», придумывая на ходу несуразную отговорку. Но, к приятному удивлению, Настя кивает в согласии. «Только тебе нужно снять халат, а то он будет мешать». Не дождавшись ее реакции, сам осторожно развязываю пояс и приспускаю его вниз, чтобы ее спина была открытой. Взгляд сразу же впивается в кружевной лиф. Тот самый, который я выбирал еще тогда для нее. Чтобы не казаться чересчур наглым и не спугнуть ненаглядную, решаю не расстегивать его, а лишь спускаю бретели вниз. Поначалу нежно поглаживаю бархатистую кожу, которая вся напрочь усыпана мурашками. Скольжу от шеи вниз. Как же мне нравится ее трогать. Такая нежная кожа. Будто бы вся из фарфора сделана. Моя. Только моя. Затем принимаюсь к самому массажу. Нахожу нужные точки. И Настя, поймав кайф, издает приглушенные стоны, которые не могут меня не раззадорить еще больше. Боковым зрением наблюдаю, как она прикрывает глаза от наслаждения и слегка склоняет голову в бок, открывая обзор на свою тонкую изящную шейку. Так и манит меня. И я, не сдержавшись, провожу носом по ее шее, вдыхаю приятный аромат кожи. Затем и вовсе принимаюсь покрывать поцелуями плечи, поднимаясь выше до ушка, отчего Настя млеет. Тихо стонет, и я вижу, как часто вздымается ее налитая грудь. Такая соблазнительная, будто бы еще больше стала. Но она и до этого была у нее довольно аппетитная. «Тебе нравится?» — шепчу отрывисто. «Да, продолжай», — выдыхает красавица, и моя рука тянется в ложбинку между ее грудей. Хватаю пальцами сосок, слегка сжимаю его, и Настя изгибает спину дугой. Кажется, пришла пора избавиться от преграды в виде кружевного лифа. Одним ловким движением расстегиваю преграду. Ласкаю одной рукой соблазнительное полушарие, другая же сама по себе скользит вниз, в направлении к трусикам. Сладкий стон красавицы дает мне зеленый свет. Я не могу больше сдерживаться. Набрасываясь на нее, словно изголодавшийся зверь, показывая ей тем самым, как сильно я по ней скучал за эти недели разлуки.